Глава 13. Окрестности Смоленска. Август 1941 года. Подходящую дорогу нашли быстро. Разумеется, мирно покоящуюся в командирском планшете карту подполковника Сенина Сергей даже на свет извлекать не стал. Этой местности на ней просто не было. Уж больно далеко вперед они вырвались. Но у Кобрина, спасибо тем, кто готовил курсантов к прохождению тренажера, имелась еще одна, куда как более подробная. Достаточно лишь активировать соответствующий файл информационного пакета, загруженного в память перед отправкой в прошлое. Ничем не примечательная безымянная грунтовка, позволявшая, тем не менее, выйти в район железнодорожной станции, заодно срезав километра 3. Правда, оставалось неясным, проходима ли она для среднего танка. Но комбриг решил на подобных мелочах не заморачиваться. Танк, он на то и танк, чтобы на пустяки не размениваться. Нужно будет, сделают проходимый. На то и мы 500-сильный мотор и гусеницы даны. А спустя буквально полчаса, добравшись до сгоревшего хутора, раскатанного бомбардировщиками по бревнышку, неожиданно нашли попутчиков. Застывшую за околицей, наспех закиданную ветками 34-ку довоенного выпуска, еще с короткоствольной Л-11 в башне и пребывающего в спутанных чувствах младшего лейтенанта, бывшего командира танкового взвода. Судя по обилию битой техники, здесь до авианалета стояла какая-то тыловая часть. Похоже, ремонтный батальон. Развернуться ребята не успели. Прилетели лаптежники и старательно помножили всех на ноль. И явно не сегодня, а дня 2-3 назад. Все, что могло гореть, давно сгорело, а сегодняшний ливень прибил пепел и копоть, отчего вокруг стоял стойкий запах мокрых углей и горелого металла. Насколько Кобрин понял из сбивчивого доклада в равной степени и ошарашенного, и обрадованного неожиданной встречей Мамлея Саблина, его взвод был отправлен на разведку перед началом прорыва. Ну как взвод? 2 Т-34-х, 26-й образца 1935 года и родийный бронеавтомобиль, приданный разведгруппе для связи. Все, что удалось наскрести, без ущерба для будущего удара. Боеприпасов, правда, было совсем впритык. Меньше десятка снарядов на танк. Карта у взводного имелась, но с привязкой к местности лейтенант почти сразу же намудрил, свернув не туда, куда следовало. Заблудилась разведка, короче говоря. А потом и на немцев напоролась. Бой оказался коротким. Одну из 34-ок спалили практически сразу. Следом полыхнул и бронеавтомобиль, развороченный попаданием осколочной гранаты. Ни тот, ни другой не успели сделать ни одного выстрела. Т-26 отвлек на себя огонь, и комвзвода удалось подбить 2 немецких легких танка, после чего 26-й также напоролся на бронебойный и сгорел. Получив пару попаданий в башню и лобовую проекцию, к счастью, без пробития, только радиотелефонисту немного лицо с колами брони посекло, Саблин принял решение отступить, благо немцы не преследовали. Поскольку связи теперь не имелось, кружили по округе, пока не закончилась солярка, которой до того было от силы четверть бака. Так и застряли на последних каплях горючего, добравшись до этого хутора. Самое обидное, что находка уничтоженного поселения позволила Саблину наконец-то привязаться к карте. Вот только ехать дальше оказалось не на чем. Баки были пусты. И сейчас Мамлей никак не мог принять решение, как поступить. Бросить совершенно исправный танк, в боеукладке которого еще оставались снаряды, правда, совсем немного, всего 3 штуки, один бронебойный и 2 осколочно-фугасных, и уходить пешком, бросить, когда на счету каждая боевая машина? Решиться на подобное он не мог. Нет, не из-за страха перед трибуналом. Просто не мог, прекрасно зная, как отчаянно не хватает в войсках боевых машин, особенно таких, как 34-ки. По той же причине младший лейтенант не мог и уничтожить танк. Впрочем, трех снарядов и нескольких F1 для подобного все равно бы не хватило. Разве что ходовую или двигатель повредить. Поэтому появление советского танка с незнакомым тактическим номером на башне Саблин воспринял как единственную возможность выйти из сложной ситуации. Вот только когда разглядел под комбинезоном спрыгнувшего на землю Кобрина геометрию на вороте гимнастерки, откровенно обалдел, на несколько секунд потеряв дар речи. Ну еще бы, целый подполковник. И ладно бы просто подполковник. Комбриг. И он, недавно пришедший из училища мамлей, только что с треском проваливший первое в жизни самостоятельное боевое задание, потерявший людей и технику, расстреляет? И пусть, пусть, зато честно, поскольку всяко виноват, как ни крути. «Так, а ну успокоился, лейтенант!» — рявкнул Кобрин, прекрасно понимая, что сейчас творится в душе молоденького танкиста. Вот свалился же на его голову подарочек. «Вольно! В себя прийти! Быстро! Или помочь? Может, по морде дать?» «Не нужно по морде!» — испуганно отшатнулся тот. «Я виноват. Готов понести по закону военного времени». «Что именно готов понести, лейтенант? Наказание, что ли?» Мамлей торопливо закивал. По чумазому лицу, оставляя за собой светлые дорожки, скользнули струйки пота. «Понести он готов», — сварливо буркнул Сергей. «Бабы несут, когда беременеют. Понятно? Я тебе что, мать ее, трибунал? А ну, в руки себя взял, танкист! Нехер мне делать, только сопли тебе утирать. Своих проблем выше крыши. Ну, успокоился?» Так точно». Мельком срисовав заинтересованные взгляды торчащего из люков экипажа, башнер с радиотелефонистом смотрели серьезно, а вот Цыганков криво ухмылялся, отлично понимая, что к чему. Кобрин повернулся к застывшим возле лейтенантского Т-34 танкистам, боящимся не то что пошевелиться, а даже, казалось, лишний раз вздохнуть. «А вы чего истуканами застыли? Рано еще парады устраивать. Не победили мы пока. Команду вольно. Не слышали? Витя?» Не оборачиваясь, обратился Кобрин к мехводу. «Сможем им соляра слить? Или на буксире тащить придется?» «Можно и так, и так». Цыганков ужом выскользнул из люка и, ухватившись за ствол пушки, лихо спрыгнул на землю. Рисуется, конечно, зараза. Впечатление на молодых производит. С другой стороны, имеет право, чего уж там. Ветеран. Уж вторая война на счету. «Только давайте мы сначала по округе пробежимся. Тут, похоже, рембат стоял. Глядишь, хоть одну целую бочку с горючкой отыщем. Вряд ли все подчистую сгорело. А нам и бензин подойдет. Смешаем с соляркой, да и поедем себе. Да хоть керосин. Мотору не понравится, но схарчит. Никуда не денется». «Добро. Бери вон этих гавриков, что из себя стойких оловянных солдатиков изображают, и вперед. На все про все 10 минут. Только осторожненько, мало ли что. А я пока с лейтенантом договорю». «Да, Витя, раненых тут искать, разумеется, смысла уже нет. А если найдете убитых, документы забери». «Понял, командир. Нужное дело». Дождавшись, пока танкисты уйдут, Сергей потрепал понуро опустившего голову Саблина по плечу. «Пришел в себя? Вот и ладно. Гриш, фляжку кинь». «Что значит какую?» «Которую в раздавленном грузовике нашли». «Ага». «Хлебни, лейтенант, только не переусердствуй. Голодный, небось. А теперь расскажи еще раз и без эмоций, откуда вы на мою голову взялись?» С топливом танкистам повезло. Среди искореженной бомбами авто и бронетехники, и рембатовской, и отправленной к ним на починку, удалось обнаружить лежащий на боку практически целый БТ-5, в баках которого осталось почти сотня литров бензина. Близкий взрыв, судя по оплывшей после дождя здоровенной воронке, рвануло бомбам весом не меньше 50 килограммов, перевернул боевую машину, ударная волна сорвала с погона башню, а осколки насквозь продырявили броню, но танк так и не загорелся. Разыскав парочку более-менее непострадавших бидонов, горючее слили и заправили обе 34-ки, смешав бензин с остатками солярки. Работали споро, поскольку Кобрин, все чаще и чаще с тревогой поглядывавший на часы, торопил бойцов. Скоро стемнеет, а это плохо, весьма плохо. Как ехать в темноте, он представлял с трудом. Фару разбило осколком еще в первом бою. На машине младшего лейтенанта, правда, обе целехеньки, несмотря на попадание в лоб немецкой болванки. Вот только пускать его вперед как-то не особенно хочется. Не хватало только снова заблудиться. Ладно, оставим в качестве запасного варианта. В случае чего на место мехвода можно и Витьку посадить. Проверенному товарищу однозначно больше доверия. Подошел Цыганков, от которого на добрый метр пахло свежим горючим, причем разным. «Все, товарищ командир, можем ехать. Да, вот, как приказывали». Отерев ладони о комбинезон, механик-водитель вытащил из кармана и протянул Сергею тощую стопочку красноармейских книжек, большая часть которых оказалась густо, даже листки слиплись и присохли друг к другу, перепачкана бурой кровью. От документов, перебивая густой бензиново-солярочный дух, сладковато пахло разложением. Или Кобрину последнее просто показалось? Цыганков мрачно прокомментировал. «Все, что собрали. Вообще погибших немного. Видать, большинство успели уйти, и раненых, как помощь оказали, с собой прихватили. Там полно оберток от перевязочных пакетов и обрывков бинтов. Дня два назад их тут накрыли, не больше. Ну, а тех, кого в куски порвало, или кто в машинах погорел, я, понятно, не тревожил. Чего уж там найдешь». Наконец тронулись, и Сергей облегченно вздохнул. Судя по карте, меньше чем за час должны добраться до моста. Тьфу-тьфу-тьфу, через левое плечо, успев аккурат к сумеркам. Несмотря на нештатное топливо, 34-ки шли ходка. Даже Цыганков почти не матерился со своего места. Башенный люк Сергей не закрывал, предпочитая вести наблюдение глазами, а не через панораму. Случись, что успеет вниз нырнуть не впервой. Снова вышел на связь комдив, довольно резко осведомившись, где его, собственно, носит и какого он вообще, ну, пусть будет детородного органа, решил искать приключений на собственную задницу, когда ему еще есть чем заняться. Пришлось объясняться. Посопев в трубку, полковник раздраженно буркнул. «Чтобы в течение часа был, иначе я тебя устрою, пока тушки на карусели!» И разорвал связь. Так что Кобрин так и не узнал, что именно за покатушки и отчего именно на карусели собирается устроить вышестоящее командование. Примерно через полчаса мучительной езды по извилистой и качковатой лесной грунтовке, израненной выпиравшими из земли узловатыми корнями, танки добрались до развилки, где она, согласно карте, пересекала нужное им шоссе, ведущее прямиком к переправе. Когда до дороги оставалось метров 100, Сергей внезапно заметил в бинокль мелькнувший в разрывах ветвей высокий силуэт танка и борт тентованного грузовика. Немецких, что характерно, и на предельной скорости движущихся на запад. Похоже, кто-то из тех самых недобитков, о которых он недавно размышлял. Отпустить? Что ему, собственно, до какого-то драпающего к своим легкого чеха? Тип танка Кобрин успел срисовать, и автомашины. Но, с другой стороны, сегодня они победители. С чего бы ему кого-то отпускать? А вот хрен вам. Витя, полный вперед. На дороге разворот на 90 градусов и короткая. Срезай напрямик. Тут и деревьев-то почти нет. Не задавая вопросов, мехвод газанул, меняя направление движения. Кобрин нырнул в боевое отделение. Над головой грюкнула о броню, закрытая башнером створка люка. «Тресь!» Коротко хрустнуло перерубленное бронированным лбом нетолстое дерево. По башне заколотили сломанные ветви. Подмяв забитыми мокрой глиной гусеницами придорожные кусты, 34-ка выломилась на грунтовку, по которой драпали замеченные гитлеровцы. Цыганков сбросил газ, и танк, качнувшись, застыл поперек дороги. Повернулась, подвывая электроприводом, башня, и пушка коротко ахнула, выплевывая вслед улепетывающему грузовику осколочную гранату. Брызнули расколотые в щепу борта. Ударная волна смяла, выворотив вперед кабину. Пыльный брезент тента вздулся, разлетаясь дымящимися лохмотьями. И финалом полыхнул изодранный осколками бензобак, мгновенно превращая автомобиль в высокий огненный факел. Были ли в кузове пассажиры, осталось неизвестным. Да и неважно. Уцелеть после подобного у них не было ни единого шанса. Танк тронулся с места, продвигаясь немного вперед, чтобы пылающий грузовик не перекрывал директрису. Кобрин довернул башню, совмещая прицельную марку с окутанной сизым бензиновым выхлопом кормой «Панцера-38». Криво усмехнувшись, прицел лег в точности на белый трафаретный крест, выстрелил. Менять воткнутый в ствол унитар ни смысла, ни времени не было. Да и бронебойных осталось всего несколько штук, которые следовало придержать на крайний случай. Легкому чеху и осколочно-фугасного хватит. С головой хватит. Так и вышло. На корме вражеского танка на миг вспух бутон разрыва, полетели в стороны какие-то искромсанные обломки. Бронемашина резко дернулась и застыла, дымя развороченным МТО. Из распахнувшегося башенного люка показался танкист в приплюснутой наушниками пилотке, тут же безвольно повисшей на броне. Короткая очередь спаренного Дегтярева перечеркнула его на уровне груди. Запертые в горящей машине панцерманы попытались вытолкнуть труп наружу, но не успели. Вверх рванулся фонтан ревущего пламени, мгновенно решив их судьбу. Идущий первым полугусеничный бронетранспортер шустро вильнул к обочине, укрываясь за полосой дыма, и прибавил скорость, надеясь оторваться от преследователя. Глупо, конечно. Спастись от танка напрямой, как стрелка, простреливаемой на добрых полкилометра дороги, нереально. Патрубки 34-ки окутались клубами дыма, и танк рванул следом, со скрежетом спихнув с дороги останки грузовика и объехав горящий панцир. Снова завыл электропривод, разворачивая башню вдоль шоссе. Лязгнул, запирая в казеннике новый выстрел затвор. Бросив на чумазого заряжающего быстрый взгляд, Кобрин приник к панораме, уже привычно слившись с боевой машиной в единое целое, повторяя все ее движения, чтобы не расшибить лоб об покрытый резиной налобник. Угловатая корма броневика подскакивала на неровностях грунтовки, мотаясь из стороны в сторону, и вместе с ней дергалась вверх-вниз прицельная марка. «Короткая!» Не столько услышав, сколько угадав по интонации приказ, мехвод привычно сбросил скорость, не дожидаясь дублирующего пинка. «Огонь!» — сам себе скомандовал Сергей, опуская подошву сапога на педаль спуска. Пушка бахнула, заставив многотонную махину плавно качнуться. Коротко звякнула об отражатель стреляная гильза, улетая под ноги заряжающему. Брезентовый мешок прогорел еще в одном из прошлых боев, когда именно, Кобрин не помнил. И в этот миг, на доли секунды опережая несущуюся вслед смерть, водитель немецкого бронетранспортера вдруг резко бросил машину в сторону, одновременно вбив до полика педаль тормоза. Вряд ли именно спасаясь от выстрела, даже сумея он заметить дульную вспышку, все равно не хватило бы времени что-либо изменить. Скорее, просто сдали нервы. Оно и понятно. Когда в 300 метрах позади прет русский «Панцердрейсингфайр», о которых в войсках уже ходили чуть ли не легенды, никакой выдержки не хватит. Будь ты хоть дважды ветеран, без единой царапины прошедший и Польшу, и французскую кампанию, и первые месяцы этой жуткой войны с проклятыми большевиками. Разминувшийся с кормой бронетранспортера буквально на считанные сантиметры осколочно-фугасный снаряд воткнулся в землю, взметнув могучий огненно-дымный фонтан. Ударная волна придала не успевшей окончательно остановиться стальной коробке дополнительное ускорение, сталкивая машину с дороги. Иззубренные кусочки чугуна с визгом и искрами прошили тонкую противопульную броню, тела сидящих на лавках пехотинцев и противоположный борт. Транспортер юзом съехал по невысокому кювету и замер, скособочившись и задрав покрытую рваными пробоинами корму. Водитель тяжело рухнул на руль. Один осколок перебил ему позвоночник, другой практически оторвал левую руку. Сидящему на месте командира машины унтерфельдфебелю снесло полчерепа. Трое ехавших в десантном отделении гитлеровцев также погибли мгновенно. Единственным, кто не получил ни царапины, оказался лежащий на полу десантного отсека раненый в бедро красноармеец в изодранном, перемазанном грязью камуфляжном костюме. Впрочем, сам он об этом даже не догадывался, поскольку с самого начала поездки пребывал без сознания. Мягко шлепая траками по дорожной пыли, после ливня превратившейся в липкую грязь, 34-ка подъехала к сброшенному с дороги бронетранспортеру и остановилась, негромко порыкивая работающим на холостом ходу дизелем. Осторожно высунувшись из люка, Кобрин быстро огляделся на все 360. Нет, все тихо. Вокруг больше никого. Интересно, откуда они тут взялись и кто такие? Собственно, откуда, как раз понятно. Из разгромленной мехгруппы, разумеется. Много их тут, всяких разных, по округе шатается, окольными путями к своим отходя. А вот кто такие? Может, разведчики, может, связисты или еще кто. Теперь поди узнай. Вон как их нашинковало. Он даже и не думал, что один единственный осколочный снаряд на подобное способен. Хотя нет, разведчики в сопровождении танка и грузовика вряд ли катаются. Так что именно еще кто. Да и какая, собственно, разница? Раздолбали и раздолбали. Делов-то. Позади, метрах в 200, выбралась на дорогу 34-ка Мамлея Саблина, похожая на огромный живой куст. Крона срезанного тараном дерева за что-то зацепилась обломанными сучьями, да так и осталась лежать поверх танка. «Маскировка, блин!» — мимолетно усмехнулся комбриг. «И захочешь, нарочно так ни за что не получится. Ну, наконец-то догнали!» Танк резко затормозил, повел из стороны в сторону башни, и дерево, качнувшись, рухнуло вниз, усеивая броню и землю вокруг мелкими ветками листвой. Махнув рукой высунувшемуся из башни младшему лейтенанту, мол, все в порядке, не переживай, Кобрин отвернулся. «Разворачивайся и поехали!» Прижав рукой ларингофон, скомандовал Сергей, бросив на броневик последний взгляд. И тут же торопливо рявкнул, заметив внутри нечто необычное. «Нет, стой! Машину не покидать! Я быстро!» «Товарищкам отставить! Знаю, что делаю! Автомат дай!» Подхватив протянутый башнером ППД-40 с секторным магазином, выбрался из башни. Протопав по измочаленной, непонятно, как она вообще еще держится над гусеничной палке, спрыгнул вниз. Привычно осмотрелся, пока не выходя из-под защиты танковой брони. Пусть сейчас он танкист и целый комбриг, навыки командира штурмовой роты никуда не делись. И не денутся, очень хотелось бы надеяться. В несколько шагов добравшись до бронетранспортера, встал на гусеницу, заглядывая внутрь угловатого, чем-то похожего на открытый сверху гроб корпуса. А кровище-то! И запах соответствующий. Вот уж точно гроб. Твою ж мать, не ошибся. Точно, наш. Повернувшись к танку, махнул рукой высунувшемуся из люка заряжающему. «Анисимов, живо дуй сюда, поможешь! Наш тут! Видать, немцы его в плен взяли!» Вместе с товарищем, вытащив раненого через кормовую дверцу наружу, танкисты уложили его у гусеницы. Разведчик, в чем Кобрин нисколько не сомневался, уж больно униформа характерная, был жив, хоть в себя и не приходил. Кое-как наложенная на раненое бедро повязка сильно пропиталась кровью, но, к счастью, бурой, успевшей подсохнуть. Уже неплохо, значит, кровотечение остановилось. Ну а Кален до сих пор жив, то и крупные сосуды не повреждены, иначе уже давно погиб бы от кровопотери. Кобрин мысленно хмыкнул. «Вот ведь судьба фронтовая! Не рвани, фриц, со страху в сторону! Его снаряд, этот полугусеничный бронегроб, наизнанку бы вывернул, всех, кто внутри находится, в фарш превратив. А так осколки поверху прошли. Повезло мужику. Всех фрицев насмерть, а он целехонькой. Видать, в рубашке родился, как предки говорили. Да уж, просто немыслимо повезло. И еще больше повезет, если они его живым до госпиталя довезут. Так нечего время зря терять, грузим парня и вперед. Перевязать бы его, да некогда. И не нужно, пожалуй. Если рана не кровоточит, лучше повязку не трогать. Тут ехать-то осталось всего ничего.